Глава вторая. Перед тем, как исследовать базу, решил проверить кое-что. Глядя, как полка, на которой только что сидел, исчезает в стене, я присел и попытался найти хоть какую-то щель или зазор, но ничего не было, как будто тут никогда и не было полки. Абсолютно ровная стена без единой неровности. Уж не знаю, что и как, но все это еще больше напоминало виртуальную реальность. Ну не может быть таких технологий. Или может? Гарри с усмешкой наблюдал за моими действиями, даже не пытаясь меня остановить. Кстати, кульки, в которые нас вырвало, он просто бросил на пол в комнате, сказав, что сейчас будет фокус. И точно, буквально через пару секунд они ушли вниз, а пол тут же закрылся. И опять без единой щели. Ничего так и не узнав, я отправился за Гарри. База оказалась тоже удивительным строением. Но все на одном этаже. Просто очень длинный и широкий коридор без поворотов или ответвлений. Сложно сказать, сколько он был в длину, но в ширину явно 4 метра. Кстати, дверей не было видно, но в том месте, где находился вход именно в мою комнату, дверь светилась зеленым цветом. И, как пояснил Гарри, светилась только для меня. Он же и назвал точную длину коридора – 1,5 километра. Очуметь, я в шоке. Теперь понятно, почему концы коридора так плохо видны. Кстати, управление всеми приколами в комнате осуществлялось мысленно. Хочешь открыть дверь или что-то еще? Просто мысленно пожелай. Если это есть в устройстве комнаты, то тут же появится. А нашел меня Гарри тоже просто. Дверь комнаты ученика подсвечивалась для него синим цветом. Возвращаясь к базе, одна сторона коридора упиралась в секцию тренировочных залов. Вторая – в ту самую столовую. Мы сначала пришли к тренировочным залам, и тут пришлось опять удивляться. Их было 9. Двери в них подсвечивались желтым. 4 слева, 4 справа и 1 прямо. Залы действовали по простому принципу. Хочешь научиться сражаться против определенного противника – просто заходишь в комнату и мысленно выбираешь противника и его количество. Через 30 секунд отчета, что появляется перед твоими глазами, дальняя стена открывается, и перед тобой то самое количество врагов, что ты и заказывал. Гарри мне это показал на своем примере. Оказывается, по желанию, стену, что шла в определенную комнату, можно сделать прозрачной. Что могу сказать? Со стороны смотрелось весьма впечатляюще. Одежда Гарри превратилась в подобие рыцарского доспеха, а из стены выехала стойка с оружием, из которой он взял меч и щит. А потом противоположная стена отъехала в сторону, и в комнату влетели какие-то монстры, похожие на здоровых ящериц с копьями в руках. Такое себе подобие человека на полусогнутых ногах, нос чешуей вместо кожи и головой варана. Вот только ящеры оказались шустрыми. Я уже думал, что эти 10 рептилий здесь и приговорят Гарри, но не тут-то было. Движения у моего спутника оказались четкими и красивыми, а удары очень мощными. Он или принимал на щит атаку противников, или уклонялся, но при этом бил мечом с такой силой, что каждый удар заканчивался смертью ящера. 10 ударов и все. Все враги валяются на полу, а по всему залу черная кровь и части тел. А еще абсолютное безразличие моего организма к этой картине. Уж не знаю почему, но и тут не обошлось без нейронной сети в голове. Гарри, закончив, бросил щит и меч прямо на пол, а потом его одежда превратилась обратно в обычную. Все это происходило у меня на глазах, но я так и не понял, как. Видимо, это и есть тот самый пресловутый нанодоспех. А дальше произошло удивительное. Кровь словно впиталась в стены и пол, а сами ящеры, как и все разбросанное оружие, просто как будто утонули в полу. Пара секунд, и опять абсолютно чистый зал, а Гарри уже выходит наружу. «Быстро ты их!» – все еще пребывая в шоке, произнес я. «Естественно, это ведь монстры с моего 1 уровня!» – хмыкнул Гарри. «А почему не со своего?» «Там не просто сражаться!» – поморщился он. «Как-нибудь потом покажу. Сейчас нет особого настроения напрягаться». «Что, настолько большие отличия?» «Как тебе сказать? Там есть маги, лучники и весьма серьезные рыцари. Просто так с наскоку таких не возьмешь. Да и подготовка у них намного солиднее, чем у этих ящеров. Завтра, если не передумаешь, покажу», — спокойно ответил Гарри. «Хорошо», — согласно кивнул я. Меня вот интересует, откуда на тебе доспех появился?» «Хороший вопрос, но ответа пока никто не знает», — хмыкнул Гарри. «Сева, который бывший ученый, утверждает, что эта наша одежда состоит либо из нанитов, что в состоянии менять форму снаряжения, либо мы просто в виртуальной реальности, и все и так ясно. У тебя, кстати, появится возможность вызывать в тренировочном зале свой доспех после того, как пройдешь нулевку». «Ладно, если больше вопросов нет, пошли в столовую, там уже нас ждут». «Кто?» Гарри направился в другую сторону коридора. Идти было прилично. «Тут все разбились на компании», — пояснил, неспешно шагая Гарри. «Таких группок много, но есть и одиночки. Хотя большинство предпочитает сбиваться в компании по интересам. Вот сейчас там как раз сидит моя группа». Пока мы шли, на моих глазах в стенах коридора образовывались двери, откуда выходили молодые люди. В основном парни, но и пара девушек была тоже. Все обладали идеальной фигурой. Но самое странное – это рост. Я сначала не понял, но потом осознал. Все были одного роста. Более того, я только сейчас понял, что стал чуть выше. Все же на земле я был всего 1,70 м, а тут под 2 метра. Если быть точным, то 1,90 м. Это уже Гарри уточнил. И не все шли в сторону столовой. Некоторые сидели компаниями в комнатах, что были больше, чем у меня. Гарри, рассмеявшись, пояснил, что комнаты можно временно увеличить, если соседи не против. То есть за счет их комнат создается одна большая, в которой уже можно сидеть компанией. «Мда, ничего не скажешь, функционально все тут устроено». Войдя в столовую, я изумленно замер на месте. Оказывается, я из своей комнаты видел только часть этого огромного помещения, причем лишь малую ее часть. Гарри, стоявший рядом, только понятливо улыбался, видя мою реакцию. Сама столовая оказалась не маленькой, до той самой прозрачной стены 50 метров, еще столько же в ширину. На этом огромное помещение с потолками на высоте 10 метров не заканчивалось. Чего тут только не было. Справа виднелось помещение для боулинга и несколько залов для большого тенниса. И на этом не все. Дальше были еще помещения. Как рассказал Гарри, именно в этой стороне находились все спортивные развлечения на любой вкус. Баскетбольная площадка, волейбол, каток и так далее. Даже небольшое футбольное поле было. В общем, площадки почти под все спортивные игры. На вопрос, а как они играют, если прикасаться нельзя? Оказалось, что на этих площадках можно вызывать одежду, которая закрывает все части тела. Я сразу высказал свою догадку по поводу того, что там и драться можно между собой. На что Гарри рассмеялся и сказал, что если использовать площадку не по назначению, то система тут же лишает тебя защиты. Как она определяет, что есть игра, а что выходит за грань правил, непонятно, но пока что ошибок в системе никто не нашел. Слева от меня располагалась зона развлечений. Дискотеки 4 видов. Несколько видов кафешек с разной обстановкой из различных стран. Можно было даже свою обстановку заказать. Бильярд, игровые автоматы. Уж не знаю, кому они тут интересны, но, по словам Гарри, их было много, и они пользовались популярностью. В общем, обычный такой развлекательный центр, как и у нас в реальности. Возникал логичный вопрос, а зачем тогда нужна эта столовая? Ответ меня поставил в тупик. Оказывается, сидели тут в основном из-за того, что только здесь было видно, кто возвращается с уровней, ну и кто заходит, понятное дело, тоже. В общем, тут весьма распространенная тема – это горячие споры и обсуждения по поводу того или иного успеха лидеров по уровням. Да и желание пообщаться с лучшими присутствовало у многих. Особенно сильно все желали возвращения единственного парня, что мог достигнуть 8 уровня. Восьмерка, как рассказал Гарри, был весьма закрытым типом и очень редко появлялся на людях. Но всем было интересно, сможет ли он наконец пройти 8 уровень или нет. Вроде как жизни у него осталось всего 10. Кстати, его называли восьмеркой, потому что никто не знал его настоящего имени. Компания Гарри расположилась за столиком почти у самой стены. Столы тут тоже можно было соединять. Всего за столом сидело 5 человек, 3 парня и 2 девчонки. «Хай всем!» – поздоровался с ними Гарри, махнув лениво правой рукой. «Вот знакомьтесь, новичок, Максим, мой ученик». «Добрый день!» – произнес я, рассматривая сидевших за столом. Фигуры у всех были почти одинаковые, ну, кроме девчонок, понятное дело, но они тоже очень походили друг на друга формами. А вот лица и прически у всех кардинально различались. А это моя группа. Тут, конечно, не все, некоторые сейчас на уровнях. А так знакомься. Леха, он же Буйвол. Парень со стрижкой под ежик и лицом боксера-тяжеловеса и таким же взглядом серых глаз приветственно кивнул головой. Лиса, она же Катя, но не любит, когда ее называют по имени. Девушка с рыжими, как огонь, кучерявыми волосами по плечи и любопытствующим взглядом зеленых глаз действительно была похожа на лисичку из сказок. «Приветик!» – озорно улыбнувшись, произнесла она. «Сева, он же Док, бывший ученый и один из самых главных исследователей базы и уровней. Рад знакомству», – спокойно сказал парень с непонятной прической а-ля «Куриное гнездо», кучей веснушек и веселым ироничным взглядом серых глаз. Внешне на ученого совсем не похож. «Вжик, он же Андрей. Все его называют по прозвищу, но он этого не любит», — улыбнулся Гарри, кивая в сторону вскочившего с места молодого человека. «Меня зовут Андрей», — возмутился парень с зеленым ирокезом на голове и карими глазами. Лицо при этом у него было чересчур добродушным. «Сколько раз уже повторять? Задолбали со своим дурацким вжиком!» «Сядь уже, вентилятор!» — поморщилась рядом с ним сидевшая девушка, которую еще не представили. Она была похожа на одуванчик со своей пышной рыжей шевелюрой, из-под которой выглядывал только один озорно улыбающийся серый глаз. Весьма милая особа. Кстати, этот Андрей действительно при разговоре махал руками так, словно был итальянцем на базаре, и очень сильно этим напоминал Вжика из старого легендарного мультика. Хотя вроде как там персонаж не разговаривал. «Ну да ладно». «Цветок, она же Лена, она же одуванчик», — хмыкнув, представил девушку Гарри. «Видимо, не я один заметил такое сходство». «Привет», — спокойно произнесла она, бросив недовольный взгляд на Гарри. «Мне, в общем-то, все равно, но лучше по имени». «Присаживайся», — махнув рукой в сторону свободного стула возле Дока, сказал Гарри. Сам при этом сел рядом с Лисой. «Ну и как вам первое впечатление?» — тут же спросил, ухмыляясь, Док. «Не знаю, но все действительно похоже на виртуальную реальность», — с сомнением в голосе проговорил я. «Самый простой вариант не всегда правильный», — философски ответил Док. «С одной стороны, возможно, так и есть. А вот с другой, нужно будет признать, что в прошлом мы тоже жили в виртуальной реальности». «Пф, бред», — фыркнула, не согласившись, Лена. «В отличие от тебя, я прекрасно знаю, о чем говорю. Все, что тут происходит, явно вирт. То, что ты в прошлом программист вирт-конторы, не делает тебя специалистом во всем остальном», — спокойно ответил Док. «Зато я точно понимаю, о чем говорю», — возмущенно произнесла Лена. «Блин, опять вы за свое», — поморщилась недовольно Катя. «Ваши споры уже надоели. Мы давно в курсе этих ваших теорий. Сказать, куда их можете засунуть?» «Фу, как некультурно», — изобразив брезгливость, передернул плечами Док. «К тому же у нас тут появился тот, кто не в курсе наших теорий». «И слава богу», — сложив словно в молитве руки и театрально посмотрев в потолок, сказала Катя. «Хоть одного человека минула эта тяжелая участь». «Простите, но мне и самому интересно, что это за теории», — решил вмешаться я. «О боже, только еще одного больного на голову нам не хватало», — обреченно вздохнула Катя. «Ладно, я тогда в бильярдную. Кто со мной?» Вверх тут же метнулись руки всех, кроме Дока и Лены. Те лишь возмущенно фыркнули, причем одновременно. «Вот вам и факт. Ваш бред уже задолбал всех так, что даже ожидание восьмого решили отложить», — укоризненно проговорила Катя. «Но он действительно, скорее всего, появится именно сегодня. В моих расчетах не может быть ошибки», — уверенно произнес Док. «Угу, где-то я это уже слышала», — под дружные смешки произнесла Катя, изобразив задумчивость, постукивая пальчиком по подбородку. «Дайте подумать. О, точно вспомнила. Это было вчера», — радостно воскликнула она. «Ну, бывают небольшие погрешности», — уклончиво ответил Док. «И позавчера», — добила Катя. «А кто у нас до этого строил расчеты?» Лена пыталась сделать вид, что ее тут нет, и вообще она тут ни при чем. «Что, подруга, думаешь, мы забыли?» — озорно спросила Катя. «Даже не надейся». «Но, лисичка, сегодня и правда мои и Дока расчеты сошлись», — неуверенно сказала Лена. «Честная-причестная». «Бай-бай. Мы пошли, а вы тут ждите и заодно расскажете новичку ваши реальные теории», — презрительно фыркнув и изобразив пальчиками кавычки, произнесла Катя, разворачиваясь и уверенным шагом уходя в сторону развлекательных комнат. Гарри, Буйвол и Вжик, помахав нам рукой, отправились за девушкой. Может, я действительно погорячился со своим мнением, но мне действительно было интересно. Да, наши товарищи, к сожалению, не понимают важности исследования и изучения базы. Сокрушенно покачал головой Док, глядя вслед уходящему народу. «Пф, профаны!» – смешно наморщив лобик, прокомментировала Лена. «Новички и то больше интересуются реальностью, чем они». «Это да», – важно покивал Док. «Так что насчет теорий?» – вмешался я, направляя их в конструктивное русло. «Не против, если я первый?» – обратился к Елене Док. Та лишь равнодушно пожала плечиками. «Что ж, тогда начну». Конечно, с теорией виртуальности спорить сложно, но есть некоторые противоречия в ее истинности. Возьмем даже элементарные простые вещи. Зачем столько комнат? Если это вир, то можно было просто поставить двери в ряд. Ведь вирту все равно. Зачем придерживаться реальности? Да и зачем скрывать исчезновение людей? И это только самые очевидные нестыковки. А ведь таких пунктов, что противоречат логике вирта, очень много. Конечно, можно все это объяснить каким-то загадочным экспериментом с ориентацией на реальность, но, судя по имеющемуся сроку существования базы, а это, на секундочку, уже более 200 лет, возникают сомнения. Что-то слишком затянувшийся эксперимент. За это время можно было уже все полностью выяснить, но по-прежнему появляются новички. Что-то тут не так. «База существует уже 200 лет?» – изумленно произнес я. «Возможно, даже больше». Уклончиво ответил Док. «Точного возраста базы никто не знает, но подсчет ведется уже 200 лет, вот только он явно начался не сразу. К тому же подумай, кто жил 200 лет назад у нас на Земле в прошлой жизни? Сомневаюсь, что их интересовал подсчет времени на базе». «Возможно, срок ошибочен?» – задумчиво сказал я. «А вот это вряд ли», – усмехнулся Док. «У нас есть парочка старожилов, что уже больше 40 лет живут тут, двое 6-го уровня. Кстати говоря, тоже бывшие ученые, как и я. Один физик-ядерщик, а второй астрофизик. Они умерли еще в начале 2000 года. Первые, кто смог найти дополнительные квесты на уровнях. Да еще и смогли провести весьма обширные исследования внутри миров. И вот их исследования просто потрясающие. Может, ты ему подробнее расскажешь, а то он же не в курсе?» Ухмыльнувшись, произнесла Лена. «Ну да, действительно, чего это я? Прости, увлекся немного», — смущенно сказал Док. «В общем, на уровнях есть дополнительные задания, скрытые. Например, если начинать убивать тех, кто на тебя не нападает, то можно получить минус одну жизнь. Также это работает в обратную сторону. Если получится спасти большое количество людей от смерти или болезни, то можно получить дополнительную жизнь. Но все это работает только на 4-м уровне и выше. А вот сами миры весьма интересны тем, что, судя по звездам, это Земля, причем в реальном времени». То есть не прошлое или будущее, а именно нынешнее время. Отсюда и вышла теория параллельных миров. «Или вирт реальностей», – буркнула недовольно Лена. «Или вирт», – согласился спокойно Док. «В любом случае, население почти всегда такое же, как и у нас на Земле. Другие расы можно встретить только до 4-го уровня, но тут свой прикол. Там звездное небо из прошлого. И вот это странно». Пока он говорил, у меня мелькнула одна поразительная мысль, которую я тут же озвучил. «А что, если до 4-го уровня это вирт-реальность, а после параллельные миры?» «Хм, в этом есть здравое зерно», – задумчиво произнес Док. «И, по-моему, такой теории я еще не слышал». «Такой теории точно никто не предлагал», – азартно воскликнула Лена. «Макс, ты тоже ученым был?» «Нет, что вы», – смутился я. «Просто времени свободного имелось много, вот и изучал все подряд». «Хм, боюсь показаться невежливым, но кем вы работали?» – заинтересованно спросил Док. «Никем», – усмехнулся я. «Мой отец после смерти матери решил, что его ребенок должен заниматься тем, чем хочет. Так что меня снабжали деньгами сколько захочу. Только в отличие от остальных, я увлекся изучением мира. Сутками сидел в инете и смотрел все подряд. Вот и нахватался всего по чуть-чуть». «И сколько тебе было, когда умер?» – с любопытством спросила Лена. 21. Попал под колеса автобуса», – вздохнув, ответил я. «Ясно, не повезло тебе», – усмехнувшись, произнес Док. «Док, видишь же, парню неприятно говорить на эту тему. Чего пристал?» – возмутилась Лена. Хотя сама же и задавала вопросы. «Ох уж эта женская логика!» «Да, действительно», – легко согласился Док. Так вот, вернемся к нашей теме. Ваша теория весьма интересна, но, увы, как и у нас, опровергнуть или подтвердить эту информацию возможности нет. «Восьмой прошел!» Вокруг раздались сумасшедшие гулы крики. Народ повскакивал с мест, словно случилось что-то нереальное. «Не может быть!» Вскакивая с места, пробормотала растерянно Лена. «Это наш шанс!» Воскликнул возбужденно Док. «Макс, это наш и твой шанс узнать его мнение!» «Чего?» Ошеломленно спросил я. «Ты новичок!» Произнес Док так, как будто это что-то объясняло. «Пошли за мной, быстрее!» Замахав руками, воскликнула Елена и тут же устремилась в сторону коридора. Уж не знаю почему, но я пошел за ней. Народу все прибывало и прибывало. Кажется, все побросали свои дела, лишь бы очутиться здесь. Как будто прибыл президент или суперзвезда эстрады. Все это серьезно напоминало какую-то истерию. Но при всем этом все четко следили за тем, чтобы никого не коснуться. И я их понимаю. Сам очень аккуратно обходил стоявших людей, стремясь догнать Лену, которая словно уж проскакивала между шедшими. Наконец, она достигла какой-то видной только ей точки. Я остановился возле нее, недоуменно осматриваясь вокруг, пока не заметил парня, который спокойно шел по созданному стоящими людьми коридору в сторону выхода из столовой. Что, в общем, было несложно, учитывая его очень выделяющуюся одежду и что-то похожее на шлем на голове. Вся она была черного цвета, а в шлеме незакрытыми были только глаза. Да и сам шлем выглядел специфически, такой тип я еще нигде не видел. А вот остальная одежда походила на солянку из защиты пейнтболиста и боевого облачения спецназа в фильмах. «Зачем мы здесь?» – спросил я у Елены. «Сейчас все увидишь», – возбужденно ответила Елена, глядя на приближающегося восьмого. Как только он приблизился к нам, она сделала шаг навстречу и быстро произнесла. «Тут новичок, он еще не прошел даже нулевку и хочет задать вопрос». Я думал, что парень также пройдет дальше, не обращая на нее внимания. Но неожиданно он остановился. Вокруг резко стало очень тихо. А в мою сторону повернулась голова восьмого. Как он узнал, что именно я новичок, не знаю. Но вот ощущения от этого взгляда меня пробрали до печенки. Это как будто мимо тебя едет танк с полным боекомплектом, а потом резко останавливается рядом и наводит свою пушку прямо тебе в лицо. Я аж непроизвольно сделал шаг назад. «Хорошо, пошли со мной», — сказал восьмой, глядя прямо мне в глаза. Ох, и тяжелый же у него взгляд. После чего он пошел дальше, но уже быстрой походкой. «Ну чего встал? Давай двигайся! Любой вопрос можешь задать!» Возбужденно произнесла Лена рядом со мной, и, кажется, от нетерпения она подпрыгивала на месте. Я, очнувшись, пошел за восьмым. Хотя, если он уже прошел восьмой уровень, то, наверное, стоит называть его девятым. Но больше всего меня поразило то, что мы прошли буквально метров пять по коридору, как парень открыл дверь в свою комнату. «Чего встал? Заходи, будешь гостем!» Усмехнувшись, сказал он, делая приглашающий жест рукой. Все это время толпа молча и с огромным любопытством смотрела на нас. От направленных взглядов десятков людей я чувствовал себя неуютно, потому быстро заскочил в комнату. Он зашел сразу за мной, и дверь закрылась. «Как так-то? Ведь Гарри четко говорил, что дверь нельзя закрыть, если в комнате двое». «У тебя есть возможность задать пять вопросов». Присев на появившуюся полку и беря с другой стакан с соком, произнес парень. При этом шлем как будто свернулся в кольцо на шее, открыв взору серьезное лицо с черными глазами, хотя вроде бы это просто очень темные карие глаза. Короткая стрижка темных волос и строение лица еще сильнее подчеркивало его схожесть с военными из спецназа. Точнее, с образом, который очень часто показывают в фильмах. Я же, глядя на него, пытался судорожно понять, а что, собственно, я хочу спросить?